мы прибыли на рудник 21 мая 1950 года. Начальником здесь был подполковник «Москвич» Максим Афанасьевич Уткин. Покладистый, на удивление добродушный и спокойный мужчина. Когда мы отдохнули, он собрал нас и объявил, что работа предстоит огромная, а условия жизни не из лучших. Убегать здесь некуда, до железной дороги 1000 километров. Если кто-то попытается бежать, а такие уже находились, то за хлебом все равно приходят в магазин, и там их обнаруживают. Это здесь вовсе не трудно сделать, так как у нас волчьи паспорта. Простая справка о том, что такой-то находится на учете в такой-то комендатуре. Начальник сказал, что мы должны расчистить снег и поставить солдатские палатки. В них будем жить, пока не построим бараки. Вечером движок будет подавать энергию, и с 6 до половины 11 можно пользоваться светом. В каждой палатке нужно поставить по 2 буржуйки и топчаны вместо кроватей. Основная работа здесь – добыча слюды. Это дорогостоящий материал, ценится выше золота. Есть и подсобные работы – в пищеблоке, стройцехе, мехцехе, конном парке. Планировалось строительство дороги до Элымаха и даже до Томмота, потому требовались дорожники. Мы получили аванс по 500 рублей, а также лопаты, топоры и гвозди, и работа закипела. Как только палатка была готова, ее сразу же заселяли. Пока мы поставили палатки для себя, привезли еще людей, и нужно было сооружать 2 женских помещения и несколько мужских. Палатки всю ночь топили, но все равно было холодно. На небольшом расстоянии от печки вода в ведре замерзала. Вначале я попал в дорожную бригаду. Местность в этих краях гористая, местами сплошные скалы. Поэтому вначале нужно было взрывать, а потом выравнивать, планировать насыпь. Работа тяжелая. Первое лето мы страдали из-за нехватки продуктов. На руднике запасы отсутствовали, а завозить не было возможности. Зимой прокладывали дорогу по льду, а с весны до осени никакой транспорт не ходил. Прилетал небольшой самолет и сбрасывал какие-то продукты. Но что это на такое множество? После строительства дороги нашу бригаду перебросили на аэропорт. В 3 километрах от рудника на возвышенности была равнина, и на ней площадка для посадки маленьких самолетов. Площадка не соответствовала нормам, и случилось, что самолет при взлете не вписался в полосу и зацепился за кустарник. Конечно, он упал. Наша задача была удлинить и расширить площадку. В аэропорт дороги не было, а только тропинка, по которой ходили пешком или ездили на лошадях с волокушей. Это 2 волочащиеся по земле оглобли, скрепленные поперечиной, к которой привязывается кладь. Здесь это самый ходовой транспорт, потому что местность здесь неровная. На территории аэропорта стояла изба, в которой жили метеорологи. Женщина с 2 девушками. Они определяли погоду и передавали сводку в Томмот. Спустя какое-то время меня перевели в конный парк, и я возил из склада взрывчатку. Но вскоре среди ссыльных начали наводить порядок, и меня сняли с этой работы и послали тролевать лес. В Элымахе построили электростанцию, которая съедала 24 кубометра дров в час, и эту массу дров нужно было заготавливать, чтобы рудник получал энергию. Нравственно я стал опускаться все ниже и ниже. Продуктами рудник не был обеспечен, а спирта, на удивление, оказалось в преизбытке. Меня поселили в барак с шахтерами из Кемеровской области. Это были преимущественно немцы, но обрусевшие. Все они выпивали. Какое-то время я отказывался пить с ними, хотя они и принуждали. Но когда они хотели насильно напоить меня и свалили, чтобы залить водку в рот, я сказал, что лучше сам выпью. Они налили мне стакан, и я выпил, второй опять выпил, потом выпил все, что осталось от пол-литра. Мужчины расхохотались, а я вышел на улицу и потерял сознание. С того времени я пристрастился к алкоголю и табаку. Моя вера оказалась неукорененной и под натиском искушений оскудела. А воспитание, каким бы хорошим оно ни было, не способно дать силу для победной жизни. Домой я ничего не сообщал, связь с родными прервалась. Я плыл по течению, и меня бросало, словно щепку в бушующем море. У меня появилось множество неприятностей, но остановиться не было сил. Временами я не работал по 3 месяца, и словно пиявка жил за счет тех, кто научил меня пить. Порой они не знали, что со мной делать. Однажды меня так избили, что не мог встать с постели. Дошло до того, что мне не хотелось больше жить. Между тем время шло. Наступил 1954 год. Начальство стало набирать рабочих для открытия нового рудника. Я тоже записался. Нас отправили в Фельконку на добычу слюды. Там народу было мало, и начальство тоже. Не желая жить в бараке, некоторые мужчины решили построить себе дом и предложили мне присоединиться к ним. За лето мы срубили хороший двухквартирный дом. Мне принадлежала четвертая часть этого дома. Работа на руднике была очень примитивная. Породу бурили вручную и откатывали по доскам одноколесными тачками. Слюду выбирали в мешки и спускали в цех, где ее кололи, обрабатывали и упаковывали в ящики по сортам. Слюда была очень тяжелая, и чтобы она стала хоть немного легче, ее начинали сушить неподалеку от карьера. Сушка тоже была очень примитивной. Слюду высыпали на большой железный лист, а под ним разводили огонь. Меня поставили сушильщиком. Недолго мне пришлось жить в своем рубленом доме. Кутежи не сулили ничего доброго, я все ниже опускался в омут греха. Поздней осенью вернулся в Эмельджак. Работать пошел в проходку бутовщиком. Зарабатывал немало, но все уходило прахом на спиртное, на сигареты и всякие греховные увлечения. Однажды я пришел на работу пьяным. Спустился под землю, и у меня потухла карбидная лампа. Спичек не оказалось, и я решил идти на ощупь. Не имея правильной ориентации, я подумал, что уже миновал рудоспуск, и стал шагать уверенно, как вдруг, несколько мгновений, и я потерял сознание, оказавшись в самом рудоспуске, глубиной около 18 метров. Не зная, сколько прошло времени, пока напарник узнал о моем исчезновении и позвал людей. Меня вытащили и отправили в госпиталь в город Алдан. От сильного ушиба и сотрясения у меня воспалились все суставы, плохо действовали руки и ноги. В госпитале Господь подарил мне время задуматься над смыслом жизни. Я пролежал более 6 месяцев, и для меня это место стало домом горшечника, где Бог месил меня словно клину. Потеряв меня из виду, мама сделала запрос в комендатуру, и ей сообщили, что я жив. Весной 55 года я получил от матери письмо с фотографией отца. Она писала, что нашелся отец, он живет в Канаде с Иваном и его женой Катей. Мои мысли беспокойно метались, то летели к матери, к моим братьям и сестрам, то устремлялись за океан в далекую Канаду. Совесть, словно проснувшись, стала укорять меня. Ты прокутил всю свою юность и все святое расплескал в пьяном угаре, вдали от родных. Ты теперь ни к чему не способен. Ты калека, жалкая жертва греховной жизни. Кто тебя поймет? Кому ты нужен? Ужасная тоска напала на меня. Я не мог сдерживать слез. Мне вспомнился Новосибирск, счастливая жизнь в кругу христианской молодежи. Может, оставшись там, я покаялся бы и жил совсем другой жизнью. После долгих размышлений я стал вопиять к Богу. «Господи, если Ты есть, то выведи меня из этой глуши и дай мне еще раз увидеться с родственниками. Если это сбудется, я дам Тебе свое сердце и буду преданно служить Тебе». Я молился, но надежды на какое-то изменение не было. Мне оставалось лишь ждать, что смерть привет жизнь и меня зароет в вечной мерзлоте. Заметив, что я часто плачу, медсестры стали интересоваться, что у меня болит. Но я отвечал только, что они не в состоянии мне помочь. Время шло, и меня выписали как нетрудоспособного. Однажды начальник спросил, не хотел бы я поехать к матери. Я подумал, что он издевается надо мной, и бросил в ответ какую-то грубость. Словно не обратив внимания на это, начальник сказал, что такая возможность есть, и можно хлопотать о соединении с родственниками. Когда он ушел, я подумал, неужели Бог на самом деле есть, и мои молитвы услышаны? Неужели есть надежда на встречу с родными? На следующий день я пошел к начальнику и сказал, что согласен вернуться к родным. Прошло совсем немного времени, и мне выдали справку, согласно которой я мог поехать домой. Получив полный расчет, я собрался в дорогу. Мне дали сопровождающего, потому что я плохо ходил. На перекладных мы добрались до Большого Невера и купили билет до станции Аяш. Мне было и радостно, и досадно, и горько. Радостно, что еду домой, а горько от мысли, как меня встретят. В нашей семье никто не курил, не сквернословил, не пил, а я от всего этого не мог освободиться, хотя прикладывал немало стараний. Долгий путь истомил душу переживаниями. В сердце происходила борьба. Я чувствовал, что Бог проявил ко мне милость и вывел из кромешного ада, чтобы я обратился к Нему и служил Ему. А с другой стороны, мне казалось, что это слепое совпадение. Бога нет, и я никому не нужен. Не в силах освободиться от назойливых мыслей, я попросил, чтобы принесли бутылку. Но это не помогло. Заявиться же пьяным на станцию, где живут знакомые верующие, не хотелось. Приближаясь к Аяшу, я долго думал, кому пойти в первую очередь. Вспомнилась Эмма Фридриховна, учительница железнодорожной школы. С ней я познакомился в те годы, когда мы просили милостыню. Мы, бывало, ходили даже в Аяш. Эмма Фридриховна жила сестрой и престарелой матерью. Они никогда не отпускали нас с пустыми руками. Полюбив меня как сына, они не просто помогали нам, но и учили работать. То нужно было распилить и поколоть машину дров, то перекопать огород и посадить картошку. За работу обычно платили картошкой. Мама была очень рада и благодарна, что встретились такие добрые люди. Иногда они просто так давали кусок хлеба или что-нибудь съедобное. Я не был уверен, что Эмма Фридриховна живет по старому адресу, но ее знают все, и любой железнодорожник может подсказать, где ее дом. Семья Эммы Фридриховны тоже была когда-то сослана. Они считались верующими, католиками. За столом не молились и перед сном тоже. У бабушки в сундуке лежала большая Библия в хорошем состоянии, но она твердила, что папа Римский строго запретил читать эту святую книгу, так как она предназначена только для священников, а если кто другой будет читать, то потеряет блаженство в будущей жизни. Наконец поезд остановился на моей станции. Было часов 10 вечера. Я подошел к стационному рабочему и спросил, где проживает учительница Эмма Фридриховна. Он показал на дом неподалеку от вокзала. В доме еще горел свет, и как только я, постучав, назвал свое имя, мне тут же открыли. Встреча была теплая. Эмма Фридриховна не переставала удивляться. Она сразу сообщила, что в Аяше учится моя сестренка Анита. Меня повели к ней, и мы этой же ночью пошли на хутор, где жила семья Ремпель, близкая нам еще с Украины. Там мы остались ночевать и разговаривали чуть ли не до утра. Анита сильно изменилась, выросла. Когда я уходил из дому, ей было 9 лет, а теперь 15. Она рассказала, что наш Давид женился и живет в Новосибирске, а остальные еще с мамой. Утром Анита пошла в школу и отпросилась у директора, чтобы поехать со мной. К обеду моя мечта сбылась, и мы прибыли в Умрево. Мама жила в той же маленькой избушке. Встреча была неожиданная, радостная. Мы горячо обнялись после долгих лет разлуки. Мне было не только радостно, что увидел родных невредимыми, но и боязно, ведь они скоро узнают, что я вернулся грешником. В моих карманах лежал табак. Бедная мама, что она должна думать обо мне? Прошло несколько дней. Мама предложила мне поехать с Анитой в Юргу. Там большая немецкая церковь, много молодежи. Она думала, что я мог бы найти там легкую работу и прописаться. Мы поехали. Чувствовалось, что мама хочет, чтобы я скорее покаялся, но я был еще далек от этого. В Юргу мы приехали в субботу вечером. Нас тепло приняла семья пресвитера. Дети говорили с родителями по-немецки. Мне сразу вспомнилось счастливое, хотя и трудное детство. После ужина хозяин дома прочитал что-то из Священного Писания и пригласил к молитве. Я, конечно, не молился, но Анита молилась по-взрослому. Видно, она уже покаялась. В ту ночь я долго не мог уснуть, не понимая, что творится в моей душе. Картины прошлого, словно на экране, появлялись перед моими глазами, и осуждение немилосердно жгло сознание. Я думал, что для меня уже нет ни милости, ни прощения. Но в промежутках между картинами старого вспоминались свежие слова пресвитера и мамы о спасении во Христе, о всепрощающей силе Голгофской крови. В голове гудело и болело. Я был обречен на немилосердную борьбу. Утром мы пошли на богослужение. Юргинцы собирались по домам, и мне предложили место на сундуке у стола, как раз под лампочкой. Народу пришло много, и к началу собрания в доме стало совсем тесно. Когда запел хор, мне показалось, что я вернулся в далекое детство. Пели и общим пением, точно как в Новосибирске, только по-немецки. Слушая проповеди, я думал, что братья говорят лично для меня, откуда-то узнав о моей греховной жизни. Казалось, меня специально посадили на возвышенном месте, да еще под лампочкой, чтобы лучше разглядеть. Обливаясь потом, я сгорал от стыда, но о покаянии не думал. Меня не покидали мысли, что для таких, как я, прощения быть не может. На вечернем собрании я сел на другое место. Борьба в сердце не утихала. Мысли путались, и я с трудом дождался конца собрания. После ужина пресвитер позвал меня на улицу и очень серьезно говорил со мной о спасении, о моей ответственности за покаяние. Но я утверждал, что для таких грешников, как я, нет спасения. Сердце мое и после этого разговора оставалось каменным. В понедельник утром Анита пошла со мной в спецкомендатуру узнать, можно ли здесь прописаться. Мне хотелось остаться в Юрге. Комендант потребовал документ, посмотрел его и велел срочно возвращаться домой. Оказывается, я не имел права выезжать за пределы Новосибирской области, а Юрга относилась к Кемеровской. Комендант мог наказать меня, но на первый раз простил. Так мы возвратились домой. Открыв чемодан, я заметил, что кто-то перекладывал мои вещи. Исчез пакет с порнографией. Я спросил у мамы, кто рылся в моем чемодане. Оказалось, что это была она сама. Пакет с позорными фотографиями мама бросила в печку. Мне стало очень стыдно перед матерью. Я решил уехать, чтобы не позорить ее и всю нашу семью. В планах у меня было уехать, чтобы никто не знал, где нахожусь. Но дома сказал, что хочу жить в Новосибирске. Деньги все забрал, а из вещей ничего не взял. Мне хотелось посетить молитвенный дом, увидеть кого-нибудь из знакомых. Я прибыл в Новосибирск в воскресенье утром и сразу пошел на собрание. Оно уже началось. Поискав глазами кого-нибудь из бывшей молодежи, никого не увидел. Лишь среди проповедующих сидели знакомые братья. Конечно, прошло 6 лет. За это время много могло измениться. Кто-то женился, кто-то уехал. Не дожидаясь конца собрания, я вышел и стал вспоминать, каким транспортом лучше добраться до вокзала. Тут ко мне подошли 2 девушки и спросили: «Ты Рудольф?» «Да», — ответил я. «А вы кто такие?» «Шура и Сима». «Да это же мои бывшие друзья из молодежи», — вспомнил я, тут же узнав их. Я стал интересоваться друзьями, и они с печалью рассказали, что с Ваней Калагрывовым в армии случилась беда. Вначале он не разлучался с Новым Заветом. Потом кто-то из солдат украл книгу, и над Ваней стали насмехаться. Какое-то время он оставался стойким. Но когда командир взял его личным шофером, стал давать ему деньги и водить в кино, Ваня не удержался на христианском пути. Он даже вступил в комсомол. После армии он один раз посетил собрание, но был совершенно холоден к вере и Богу. Привыкший к легким деньгам, Ваня подружился со сверстниками, которые вместо армии побывали в заключении. Они стали заниматься грабежом, и однажды их взяли на месте преступления. Ване присудили 12 лет. Вася Морозов тоже был в печальном состоянии. Он пристрастился к алкоголю, ушел из церкви, но потом раскаялся и его приняли. Через время это повторилось, и когда он 3-й раз запил, Бог лишил его рассудка. Теперь его часто можно видеть среди просящих милостыню. В то время нищих было особенно много. Мы шли с сестрами по улице, и они показали мне вереницу нищих, среди которых стоял и Вася. Будь у него 2 глаза, я бы его не узнал. Обросший с длинной бородой, в прожженной местами солдатской шинели, сквозь дыры которой проглядывало голое тело. На ногах у него были старые галоши, а в руках он держал помятую шляпу. Просил милостыню. Я подошел к нему и позвал по имени. Он не реагировал. Я стал пояснять ему, что меня зовут Рудольфом. Мы вместе жили в общежитии, но он не понимал меня. Потом Вася вдруг захохотал бесовским смехом, и мне стало жутко. Меня тут же пронзила мысль. Я тоже стою на этом пути. И если не грозит тюрьма, то от сумасшествия кто сохранит? Попрощавшись с Шурой и Симой, я быстрым шагом, будто за мной кто-то гнался, пошел к трамвайному кольцу. Быстро уехать не удалось. Неподалеку трамвай сошел с рельс. И все ждали, пока его восстановят. Скопилось много трамваев, но до автобуса было далековато. И я решил подождать. Здесь ко мне подошло 2 мужчин. Они спросили, не брат ли я Давида. Услышав утвердительный ответ, они радостно поздоровались со мной. И, взяв под руки, повели вдоль трамвайных путей. Это были братья. После утреннего богослужения они шли на молодежное общение и, увидев меня, решили взять с собой. Братья спросили, встретился ли я с Давидом, и сказали, что на вечернем собрании он тоже будет. Мы пришли в дом одного из братьев, где уже собралась молодежь. Я не пошел с ними и просидел в соседней комнате. Там на столе лежала брошюра на немецком языке «Алкоголь – самый большой разрушитель в мире». Я ее не читал, но вполне соглашался с мыслью, выраженной в заголовке. Внутри у меня царил полнейший хаос. Братья уговаривали пойти на вечернее служение, но мне не хотелось. Я просил, чтобы оставили меня в покое. И все же я пошел. Мы довольно рано пришли в дом молитвы. Было еще много свободных мест. Я выбрал заднюю скамейку и сел в углу. Здание постепенно заполнилось, и не только сидячие места, но и все проходы были забиты людьми. Богослужение началось, но я ничего не слышал. Мои мысли где-то блуждали. И лишь когда встал последний проповедник, я поднял голову, чтобы послушать, что он скажет. Проповедовал пресвитер церкви. Он прочитал текст из «Деяний апостолов» об обращении Савла. Затем обратился к залу и сказал, что сегодня на богослужении тоже есть такие Савлы, которым трудно идти против Бога. Для них лучший выход – последовать примеру апостола и сказать: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь непременно услышит этот вопрос. Проповедник еще что-то говорил, и я понимал, что это касается лично меня. Казалось, что он смотрит в мою сторону и говорит: «Даже вы, сидящие в углу, выходите и кайтесь. Господь примет вас». Я уже хотел было выйти, но как? Людей было так много, что пробраться вперед казалось немыслимо. Еще несколько мгновений, и борьба в моем сердце кончилась. Не помню, как я оказался перед кафедрой и, ударяя себя в грудь, сказал: «Вот еще один Савл». Меня пригласили встать на колени и помолиться. «Не могу, помолитесь вы обо мне», — зарыдал я. Пресвитер громко помолился, и с меня будто свалился огромный груз. Неземной свет озарил мою душу, на сердце стало легко-легко. Я встал с колен и радостно сказал: «Бог простил меня». Ко мне стали подходить братья и сестры, которые помнили меня с прошлых лет. Я плакал от радости. Подошел и мой брат Давид со словами: «Был потерян и нашелся, был мертв, но жил». Радости моей не было предела. Это совершилось в воскресенье 11 декабря 1955 года. Со мной произошло великое чудо. Для меня все стало ново, и во мне тоже все стало ново. Выйдя из дома молитвы, я достал серебряный подсигар, закрыл глаза, несколько раз крутанулся и швырнул его от себя. Потом еще крутанулся и открыл глаза, чтобы не знать, в какую сторону он полетел. С того времени я ни разу не взял сигарету в рот. Бог освободил меня от греховной привязанности. Мой язык долгое время был необузданным, и я очень боялся, что натворю беды. Но чудо оставалось чудом, и я восторженно пел: «Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Он дал мне и новые уста, способные прославлять Бога, а не сквернословить». К алкоголю у меня тут же пропало всякое желание. Когда я встретился с бывшими друзьями, которые тоже возвратились с севера, они принуждали выпить, но я мог спокойно засвидетельствовать, что Господь освободил меня от этого зла. Теперь я уже не хотел уезжать из дому, напротив, не мог дождаться, когда поезд доставит меня в Аяш, и я расскажу родным и друзьям, что Господь простил мне грехи и сделал меня своим сыном. Мама сразу заметила, что со мной что-то произошло. Я тут же попросил прощения у братьев и сестер за неправильное отношение к ним, а также у мамы за все страдания, которые причинил своей безбожной жизнью. Повинуясь действию Духа Святого в моем сердце, я сделал ревизию в моих вещах и уничтожил все, что служило греху. Схватив 3 фотоаппарата, которыми я раньше очень гордился, не у многих они были, решил уничтожить и их. Но на пороге меня встретил Альберт и спросил, что я намерен делать с фотоаппаратами. Узнав о моем решении, он попросил отдать их ему, и они будут служить Господу. Я был рад избавиться от этих вещей. Нелегко было согласиться с мыслью, что нужно послать письмо на север и засвидетельствовать о своем духовном рождении. Но я молился, и Господь помог написать и попросить прощения у бывших друзей. Я написал также отцу в Канаду, попросил прощения за свою непокорность, за доставленные переживания. Поблагодарил его за то, что наказывал меня в детстве. Думаю, если бы он еще строже делал это, может быть, я не ушел бы так далеко от Господа. Теперь мое сердце жаждало общения со святыми, и Господь усмотрел это удивительным образом. Нам сообщили, что мы освобождаемся от комендатуры и можем переехать в любую местность, за исключением родины. Я сказал маме, что в колхозе не намерен работать, хочу устроиться в Аяше на какое-нибудь предприятие, чтобы не пропускать собраний. Мама была рада этому и подала надежду, что и она переедет, если найдется какое-то жилье. Падение в рудоспуск не осталось без следа. С тех пор меня нередко удручала физическая немощь. Когда менялась погода, я часто лежал в постели и горько плакал от сознания, что лучшие годы юности прокутил, а теперь не могу служить Богу, потому что стал дряхлый, ни к чему не годный. Но мама утешала меня, что Бог силен возвратить мне здоровье, если буду служить Ему. И правда, Господь презрел на меня и дал такое здоровье, что я долгие годы мог выполнять даже тяжелую физическую работу. По милости Божьей спасительная благодать излилась в обильной мере и на меня. Она учила отвергать нечестие и мирские похоти, учила жить целомудренно, праведно и благочестиво. Мне хотелось свидетельствовать об этом окружающим и прославлять за это моего Господа. Я покаялся в начале декабря, и мне очень хотелось к Рождеству принести моим братьям и сестрам по вере хоть какую-то радость. Имея склонность к рисованию, я думал, почему бы не написать каждой семье текст, да еще на фоне пейзажа. Купил ватман и написал 9 текстов по одному на семью. На Рождество маме на работе дали лошадь с санями, и мы втроем поехали в Аяш. Остальные пошли пешком, мороз был крепкий, и мы с Алицей временами выскакивали из саней и бежали рядом, чтобы согреться. В санях лежало сено для лошади, накрытое тряпкой. Богослужение было торжественным. Молодые братья проповедовали, сестры декламировали стихи. Все вместе много пели. Мама не могла дождаться, когда я раздам тексты, и в конце собрания тихо спросила: «Почему ты тянешь?» Я попросил Алицу принести сверток, но она пришла растерянная и сказала, что в санях его нет. Мы пошли вдвоем и еще раз все тщательно просмотрели, но свертка действительно не было. Мама очень опечалилась и рассказала церкви, что я хотел принести всем радость, но тексты каким-то образом потерялись. В начале лета наше собрание стали посещать 2 русские женщины из соседней деревни. Увидев тексты на стене, они сказали, что у них тоже есть такие. Мы спросили, где они взяли их. Женщины поведали следующую историю. Они работают на льнозаводе. Как-то зимой их сотрудница принесла сверток и рассказала, что по пути на работу над ней пролетел какой-то самолет и сбросил этот пакет. Она подняла его, развернула и поняла, что это что-то божественное, но написано не по-русски, значит, самолет был иностранный. Женщину тут же окружили рабочие и попросили продать эти тексты, и она отдала их по 5 рублей. Наши посетительницы тоже купили по одному. Они заказали рамки и повесили тексты на стену. Когда мы рассказали о нашей потере, женщины все поняли, и мы тоже. Итак, я переселился в Аяш. Выбор работы был небольшой. Перечитав несколько объявлений, я решил пойти путевым обходчиком. Организация предоставляла рабочим квартиру бесплатно и оплачивала 50% топлива. Для меня это было очень важно. Я устроился на железную дорогу. В бараке рядом с вокзалом мне дали квартиру, большую комнату с прихожей. Неподалеку от барака стоял сарай, в котором мне выделили отсек, а также дали небольшой участок земли. Работа мне нравилась, хотя зарплата была очень низкая. Большим преимуществом в этой организации была льгота. Давали 2 разовых билета в год. Один билет действовал по всей стране, а другой по Западно-Сибирской железной дороге. Кроме того, на короткие расстояния, например, в Новосибирск, Юргу или Кемерово, мы тоже могли ездить бесплатно, потому что нас знали как железнодорожников и брали даже машинисты. Для меня это было огромной помощью, так как я очень любил посещать друзей по вере. Уходя в отпуск, я обычно брал билет до самой отдаленной станции и в пути делал остановки, сколько было необходимо. К сожалению, времени всегда не хватало, чтобы посетить всех друзей. Летом 56 года, узнав, что в Юрге будет крещение, я тоже поехал, надеясь заключить завет с Господом. Но служитель отклонил мою просьбу. Во-первых, мамы не было дома, она уехала в Казахстан. Во-вторых, из Аяша приехало мало членов церкви. Служитель пообещал совершить крещение в Умрево. Мне трудно было согласиться с такой отсрочкой, но надо было смиряться. Крестилось 36 человек. И знает Бог, как мне хотелось находиться среди них. Когда мама вернулась, было намечено крещение у нас в деревне. Из Юрги приехали хористы, были друзья из Новосибирска и Аяша. Испытание проходило в нашей избушке. Трудно представить себе, как мы там помещались. Мне задавали много вопросов. В конце служитель спросил, как я смотрю на брачный вопрос. Я сказал, что хочу все вопросы решать по воле Божьей и согласием церкви. Это мнение удовлетворило братьев и сестер, и меня допустили до крещения. Крещение проходило за селом, в Аби. До сих пор помнится ясное небо с белоснежными облаками, которые отражались в чистой воде. Крещаемых было двое, я и юноша из соседней деревни. После короткой проповеди хор спел гимн, потом пресвитер спросил: «Веришь, что Иисус есть Сын Божий и что Он является твоим личным Спасителем?» «Верю», — ответил я от всего сердца, и служитель погрузил меня в воду. Трудно передать те чувства, которые наполняли меня при выходе из воды. Переодевшись, мы снова вышли на берег. Глядя на стремительное течение, я думал о том, что все мое греховное прошлое навсегда похоронено Господом в глубине морской. Молитва с возложением рук совершалась в нашей скромной избушке. Когда служитель молился, мне казалось, что надо мной открылось небо и излился поток благословений. Брат просил Бога, чтобы он помог мне всегда помнить, что всякий возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится. Он хотел, чтобы я никогда не возгордился. Мне не совсем понятно было, почему он так молится. Во мне не было ничего доброго, я стыдился всего, чем обладал. Чем же гордиться? Совершая молитву над братом, крещенным со мной, служитель просил, чтобы он всегда правильно видел себя и научился радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Мне казалось, что брату досталось пожелание удачнее, чем мне. Но Господь не ошибается. Впоследствии это слово не раз подкрепляло меня в трудную минуту. После молитвы совершили вечерю Господню, затем все вместе пообедали и стали собираться в путь. Один брат из Аяша выпросил на работе грузовую машину и мог отвезти на станцию не только хористов, но и всех желающих. Мне хотелось идти пешком, и пока все собирались, я пошел. У меня будто крылья выросли, так было легко и счастливо. Я разулся, подвернул брюки и побежал. Хотелось бежать быстрее, но не мог равнодушно пробежать мимо красивых таежных цветов и нарвал огромный букет. Когда спускался в село, расположенное в 4 километрах от Аяша, меня догнали друзья на машине. Им трудно было поверить, что я пешком так быстро преодолел 14 километров. Поистине радость перед Господом – подкрепление для нас, как говорил когда-то пророк Неемия. Друзья разъехались, кто в Юргу, кто в Новосибирск, а память по сей день хранит подробности этого благословенного дня и согревает душу. У меня появилось много друзей и в Новосибирске, и в Юрге. Нас роднила любовь к Богу и единое стремление к Небесному. Встречаясь, мы разделяли искренние беседы о нашем Господе Иисусе, много пели.